Глава 71. Последний фонарь на площадке потух, погружая несколько припаркованных на стоянке автомобилей почти что в полную темноту. «Ну вот, блин, Холбург!» «А чё сразу Холбург? Чё ты во всем меня винишь, мерзкий мяги?» «Я не виню». «Нет, ты винишь, тварь ты эдакая. Дескать, нажрался Холбург и уделал весь холл в ресторане». «Но ты же нажрался!» Ухмыляясь в темноте, повторил Мяги. Он обожал издеваться над вспыльчивым коллегой. «Нажрался, но не обделался». «Какая разница, кто обделался, если начальник решил, что это ты?» «Кажется, там какое-то движение», сказал сидевший за рулем старшей группы и поднес к глазам бинокль. «Брать его надо, Лерой, да и дело с концом», категорично заявил Холбург. «Начальство желает выявить связи», вздохнул старший, опуская бинокль. Ему эта игра в кошки-мышки тоже не нравилась. Навалились бы втроем, и дело закрыли. Раз кто-то полез на лодку, значит, точно знает, что хозяина нет в живых. «А ведь я на тебя ничего не валил, Холб», завел старую пластинку язвительной Мяги. «Но не на меня, на маринера, а его привел на юбилей я. Стало быть, ты подставил меня». «А давайте-ка, парни, вы сейчас заткнетесь и будете сидеть тихо и смотреть на причал», предложил Лерой, не повышая голоса. «Накажешь?» усмехнулся Мяги. «Нет, пристрелю обоих. Утомляете вы меня очень». Они помолчали. «А чего там смотреть? Он уже спать лег», заметил Мяги. «Может, лег, а может, ждет момента, чтобы выбраться и нас прикончить, а потом слинять», в пику ему возразил Холбург. «Не выберется он». Мяги широко зевнул и издал некорректный звук. «Ой, извините, комрады. Надо было извиняться заранее, когда бобы в забегаловке заказывал. Знал же, что в засаде сидеть будем. А теперь снова окно открывать», пробурчал Лерой и включил привод оконного стекла. «Эй, гляди, командир, кто это там выруливает?» заметил Холбург, оглядываясь. Мяги обернулся тоже. Лерой посмотрел в стекло заднего вида. На площадку заезжал черный внедорожник весьма устрашающего вида. «Пришла пора доставать стволы, Холб», — сказал Мяги. «Думаешь?» «Уверен», — ответил Холбург и, видя, что Лерой не возражает, достал пистолет. Внедорожник остановился, и из него вышел человек в длинном осеннем пальто. Кутаясь в него от налетевшего с моря ветра, он направился прямиком к полицейской машине. «Внимание, парни!» – негромко произнес Лерой. «Я уже на взводе», – сообщил Холбург. Он и Мяги держали оружие наготове, чтобы пустить его в ход без промедления. Однако, не дойдя до автомобиля нескольких шагов, незнакомец поднял руки, в одной из которых держал удостоверение. «Похоже, кто-то из наших», — сказал Мяги. «Похоже, главное управление», — добавил Лерой. «Отсюда же не видно». «Я не по ксиве, я по манерам определяю. Слишком уж борзо подгребает». «Значит, стрелять не будем?» «Не сегодня», — сказал Лерой, до конца опуская боковое стекло. «Подполковник Лейбах, главк», представился подошедший. «Как дела, коллеги?» «Ленорский волк вам, коллега, господин майор», ответил Лерой. «Ценю здоровый юмор. А теперь позвоните начальству и сваливайте отсюда. Здесь теперь мы останемся». Полицейские переглянулись. Незнакомец вел себя слишком уверенно. И пришлось звонить. «Алло, сэр, это Лерой. Если ты по поводу смен, это все в порядке. У них разрешение с самого верха». «Так мне им что-то докладывать?» «Ну вот еще. Просто заводи мотор и валите оттуда. Нам приказали, мы исполнили». «Хорошо, я понял», – сказал Лерой, убирая телефон. «Ты вот что, давай-ка обрисуй мне, что у вас там с объектом», – потребовал майор. Однако Лерой закрыл окно, завел мотор и, резко развернувшись, уехал со стоянки прочь.